Глава 11. Габрон уставился суровым, немигающим взглядом. Не знаю, что высматривал, но вроде бы удовлетворился увиденным. С шумом вытолкнув воздух из грудной клетки, спросил. «Это что сейчас было? Ты и раньше так могла?» «Нет, раньше не могла». Мотнула головой и открыто посмотрела другу в глаза. Еще в Габерсе я поняла, что после смерти королевы управление мерцинами перешло ко мне. Тварей мало осталось, но в прошлый раз они уже помогли выбраться. Я вызвала их, чтобы разведывали путь, предупреждали о появлении других монстров и принимали удар на себя, если потребуется. Не думала только, что первыми до вас доберутся. «Почему вы задержались?» Друг еле заметно выдохнул. Видно, не просто ему дался спуск в подземелье, а может, переживал из-за событий в Эльзиоре. Не каждый день сородичи устраивают облаву. Зельги до сих пор напуганы. Надеюсь, не меня испугались. Варт Нальнир помог попасть в запечатанные тоннели. Ну а там мы убедились, что закрыли их не без причины, когда повстречали Гадару. «Кого?» Парень побледнел. «О них же ничего не слышали больше тысячи лет. Вы уверены, что это была она?» «Знаешь ли, трудно не заметить гигантскую змею, которая пытается тебя сожрать. Мы справились и даже загнали монстра в ловушку. Однако я не уверена, что тварь была одна. Да и других опасностей хватило. Монстры нашли способ просочиться на закрытую территорию». «Как бы там ни было, рад, что ты с нами». В глазах друга просквозила тревога, когда он указал на жмущихся друг к другу женщин и детей. Да, на 20 человек приходилось 7 мужчин, из которых 2 подростки. Это я еще не посчитала проводника, брата Дафны. Со мной и телохранителями шансы на выживание у остатков клана возрастали. Вместе мы доберемся до безопасных земель на поверхности. «Не переживай, справимся», — приободрила Эрмита. «Полагаю, здесь задерживаться не стоит. Белфорд?» — обратилась к широкоплечему зельгу. «Дафна говорила, ты знаешь дорогу на первый уровень. Покажешь, куда идти?» Достала карту и расправила ее в руках. «Сюда». Взглянув на схематичное изображение подземелья, ткнул пальцем парень. «Еще можно к южному проходу подобраться через 3 уровень». Указал на длинный тоннель, который в 2 местах прерывался. «Однако мы задержались и не успели вовремя проскочить. Я не уверен, что нас не встречают на выходе». «А разве отряд союзных кланов уже не разделался с преследователями?» «Кто знает. Может, и разделались». Белфорд пожал плечами. «Теперь им доподлинно известно, что мы ушли в подземелье. О запечатанных выходах знает не так много народу, но старейшина Двар был в их числе. Неизвестно, кому он еще доверил эти знания». «И мы не проверим этого, пока там не окажемся?» Я вздохнула. «Понятно. Тогда осталось выбрать, по какой дороге идти». Эрмит решил, что пойдем к ближайшему выходу. Люди устали в дороге. Постоянный страх быть сожранными отнимал немало сил. Самыми маленькими в нашей группе оказались Дэйми и Табби, сестры Эрмита. С поклажей, которую тащили с собой люди, мы разобрались, утрамбовав вещи в тайники. А вот детей пришлось брать на руки воинам. Женщины и без того устали, а идти предстояло долго. Запасы восстанавливающего зелья истощились после того, как лечила родичей Габрона в поселении. Так что раздала поглоточку, чтобы придать бодрости и сил. Возле ближайшего выхода на первый уровень нас ждали. Мерцы, на котором я приказала двигаться впереди, наткнулись на 20 вооруженных бойцов, занявших выгодные позиции. Моим хищным помощникам эта информация стоила жизни 2 воинов. Я остро почувствовала их гибель. И это оказалось неприятным и даже болезненным опытом. Зато мы вовремя получили предупреждение и заблаговременно свернули в тоннель, ведущий к дальнему выходу на поверхность. Но и там постигла неудача. Отряд враждебно настроенных зельгов ожидал снаружи и напал без предупреждения. Наверное, совет решил окончательно загнать Габрона в подземелье, раз уж не удалось задержать на пути к поверхности. Хуже того, им удалось уничтожить 5 мерцинов, ранить дядю Тойна и Шана, неосторожно подставившегося под боевой молот. Если бы не древняя ловушка, которую обнаружила Дафна, раненые истекли бы кровью. Враждебная сторона тоже понесла потери, но этот факт слабо утешал. Выходы с нижних уровней обустраивались так, чтобы дать отпор тварям, выбирающимся наверх. Крутой подъем, открытое место, и мы как на ладони. Тогда как противник прятался за зачарованными каменными уступами. Держал под прицелом арбалетов и использовал ловушки для монстров. Еще и сам проход грозил в любой момент захлопнуться, придавив оказавшихся внутри живых людей. Последним аргументом в пользу того, что нас не выпустят живыми, послужили атакующие магические плетения. Зельги нарочно приманивали тварей. Даже если мне и Синдарам удалось бы прорваться, они обрушили бы вход, разделяя силы и бросая остальных на растерзание. Ловушку древние обустроили на повороте перед крутым подъемом. Когда твари нападали и мчали по прямому тоннелю, то с разбегу влетали в замкнутое пространство, где и оставались навеки. Я ощутила странный отклик от стены, мимо которой проходила, и попросила Дафну проверить. Зельга наугад подала магический импульс, после чего под толстым слоем каменного налета засветились руны перехода. Дальше уже моя кровь открыла проход в рукотворную пещеру, пол которой устилали останки тварей. «Сюда! Прячьтесь скорее!» — позвала Зельга с тревогой прислушивающихся к звукам боя. «Калим, Немернис, Нел, отходим!» Едва только наш отряд оказался внутри, как я запечатала проход. «Где мы?» — шепотом уточнил Габрон. «В пространственной ловушке древних», — не таясь ответила другу. «Не переживай, снаружи нас никто не слышит. Мы уже находили такую и загнали в нее Гадару. Можем отдохнуть вдоволь и перекусить, прежде чем выходить отсюда. Там», — указала на коридор, просвечивающий за полупрозрачной стеной. «Пройдут считанные секунды». «Правда, в голове не укладывается. Но если мы выйдем отсюда, то снова окажемся в опасности. Переждать не получится». «Нет, и в этом кроется минус находки. Однако выйти могут только воины и сражаться дальше, не опасаясь за жизни остальных. Единственное, чего еще не знаю, насколько медленно течет время снаружи. Для этого необходимо срисовать руноглифы и разобраться в построении заклинаний». «А ты сможешь?» — удивился Эрмит. «Попробую. Представляешь, какие тогда возможности перед нами откроются?» «Еще бы. Звучит заманчиво». «Объявляю привал», — громко заявил парень. Зельги засуетились, расчищая место и обустраиваясь прямо на полу. Синдары извлекли из тайников запасы продуктов и питьевой воды, передавая их женщинам. А сами занялись изучением трофеев, валяющихся под ногами. Не прошло и 10 минут, как заполыхали магические плитки и запахло едой. Внутреннее пространство ярко осветили артефакты, развешанные по углам. А я извлекла из тайника тетрадь и ручку с чернилами. И принялась зарисовывать символы со стен. Знаки в этом пространственном кармане совпадали с теми, которые я видела в другой ловушке. Память у меня абсолютная, но в том помещении рассмотреть подробности не успела, тогда как тут удалось все изучить и зарисовать. Уже сейчас я понимала, какие уникальные знания попали в руки. Это же если создам такую комнату в Армалохе или Атароне, то спокойно пересижу внутри весь период до родов. Да и после никто не помешает проводить с ребенком больше времени и одновременно постигать воинское искусство Сихила. Достаточно заманить сильную тварь в ловушку и воспользоваться поглотителем. Еще бы решить вопрос с мобильностью подобной конструкции и разобраться в играх со временем. Также меня интересовали свойства запирания двери изнутри, благодаря которому кусок камня становился прозрачным. Пользуясь моментом, я тщательно исследовала стены и не нашла ничего примечательного. Руноглифы использовались аналогичные, что и для пространственных артефактов. Возможно, если окажусь внутри хранилищ, которые создала недавно, то увижу схожую картину. С той лишь разницей, что заготовкой послужил камень, а не шкура тварей. А вот нюансы с активацией ловушки и дверью крылись в управляющей панели. Там столько руноглифов сплеталось в тесный клубок, что рябило в глазах. Как эльфы создали нечто подобное, я не представляла. У меня возникли сложности уже с тем, чтобы зарисовать рунные ставы. Как их потом воссоздать, я понятия не имела. В дневнике об этом сохранилось мало сведений. Быть может, хозяин записи Кала Хирмор не обладал подобным умением. Руны вроде одни и те же, а вот их комбинации и правильное расположение в пространстве, соотношение сторон и наклонов творили удивительную магию. Через пару часов работы глаза заслезились от постоянного использования магического зрения. Сделала перерыв, чтобы покушать и заодно обсудить дальнейший план действий. Эрмит не мешал изучать плетение, да и сам, похоже, размышлял, как быть дальше. «Что будем делать?» После сытного обеда состоялся совет, в котором участвовали Габрон и Нальнир, я и мои телохранители. «Нас не выпустят, это понятно», — признал Эрмит. «Пока к власти не придут союзные кланы, в Зельдарине оставаться опасно. Запасы сияния гор позволят нам купить кусок земли вне королевства и обустроить новый дом. Многие зельги живут на поверхности и ничуть не жалеют об этом». «Но мы не можем вечно прятаться на нижних уровнях. Нам нужна еда, крепкие стены и безопасность», — резонно заметил Грит, один из четверки воинов. «А что предлагаешь? Прорываться? Убивать своих же сородичей?» Габрон поморщился. «Не все из них настроены враждебно. Бойцы подчиняются главе клана и выполняют приказы, даже если те им не нравятся. Тай, что скажешь?» «Я поддержу, какое бы решение ты ни принял, и помогу защитить людей. Однако Грит прав насчет того, что на нижних уровнях не отсидишься. Запасы продуктов и лекарств не бесконечны. Какое-то время мы продержимся за счет мяса тварей, но это не решит проблему. Возможно, стоит поискать другой выход, о котором никто не знает», — посмотрела на Белфорда. «Есть еще варианты?» «Нет», — покачал головой молодой зельк. «Если такие существуют, мне об этом неизвестно. Разве что подскажу, где спуск на четвертый уровень. Но это чистое самоубийство». «Отчего же?» — возразила я, выуживая из памяти фрагменты, когда королева Мерцинов вместе с подданными искала новый дом в подземельях. Опасностей там немало таится. Те же Гадары или Скорги — сильные противники. Но я сама поразилась внезапному озарению. Знаю безопасный путь». «Знаешь, ты не говорила, что бывала в Зельдарине?» Эрмит нахмурился. «Никогда раньше. Однако мне досталась память королевы Мерцинов. До этого момента я не придавала значения большей части информации. А ведь прежде колония тварей обитала у поверхности, откуда их вытеснили более сильные хищники. Это случилось как раз после сезона дождей, когда нарушились границы уровней, и монстры хлынули в относительно безопасные земли». «С нами дети», — Габрон вздохнул. «И не все женщины выдержат дальние походы. Это большой риск». «А ты лучше у нас поинтересуйся, сынок, выдержим или нет», — негромко возразила Велари. «Мы видим, на что способны хрупкие девушки», — указала на меня и Нилринью. «Может, мы не достигнем такого уровня мастерства, но уж за себя постоять сумеем. Не так ли?» — обвела взглядом притихших женщин. «Мама, я больше не хочу никого терять», — устало признался Эрмит. «К тому же такой опасный поход требует серьезной подготовки. Без защитной экипировки на четвертом уровне делать нечего». «А это не проблема, когда в команде есть артефакторы», — сознанием дела заявила Зельга. «Я, может, не сильна в магии, но вижу, какие добротные костюмы носят Калим и Тана Таурели. Вирк и Дарин взахлёб нахваливали девочку, которой хватило таланта их пошить и активировать. А времени на работу, пока мы здесь», — обвела рукой убежище, — «предостаточно». «Идея мне нравится. Я не против того, чтобы обеспечить людей защитой», — откликнулась на предложение Велари. «Добытых здесь трофеев на всех хватит, но для обработки и вымачивания шкур необходимо наличие водоема поблизости, дубильные смеси, а также место для просушки». «Братик, а когда мы уже пойдем домой?» Младшая Таби забралась к Эрмиту на колени и обвела ручками за шею. «Не знаю, малышка». Зельк печально улыбнулся. Исполнившись заботы и нежности, погладил сестренку по голове. «Нет у нас теперь дома. Но мы обязательно его найдем, обещаю, все будет хорошо». «А ведь Малевка дело говорит», — буркнул молчаливый Фимор, возле которого притихли двое сыновей Погодков. «Королеву Мерцинов мы уничтожили. Оставшиеся твари подчинились эльфирке. Значит, наш дом теперь безопасен? А там и стены крепкие в наличии. Воды вдоволь, и ловушек этих», — обвел рукой помещение. «Валом. Не пропадем». «Да, верно, возвращаемся. Мы справимся не впервой», — посыпались со всех сторон слова поддержки. «Что скажешь, сын? Окончательное решение за тобой». Велари явно понравилась идея Фимора. «Если все согласны, то и я не возражаю. Но вы забываете, что наши противники использовали магию, чтобы привлечь тварей. Мы не успеем покинуть эту часть подземелья, прежде чем здесь станет жарко. Ума не приложу, как выбраться без потерь». «Послушайте, я привлекла к себе внимание. Дайте мне немного времени. Попробую разобраться, как устроена эта ловушка. Если получится ее перенастроить и изменить течение времени, то переждем нападение, пока монстры схлестнутся друг с другом. Нам же потом больше трофеев достанется». Возражений от членов клана не последовало. Люди относились ко мне с опаской и сторонились после недавней демонстрации силы, но прислушивались к советам, особенно если те касались тварей. Задачку мне предстояло решить непростую. Я себе голову сломала, сравнивая плетение для артефактов с теми, что наблюдала вживую. С механизмом активации двери почти разобралась. Завязывалось действие на мысленном посыле, ведь по факту никакой двери не было. Ее заменяла плотная каменная порода, кусок артефакта, который перемещал предметы в пространственное хранилище, карман или тайник. Называть это место можно как угодно, смысл от этого не менялся. Но ведь самого помещения не существовало. Если раздолбить стену, никакой комнаты позади не обнаружится. Будет лишь сплошной камень. Правильность моих умозаключений требовалось проверить на практике. Я бы предпочла экспериментировать без риска для жизни людей, но выбирать не приходилось. Уколов палец, положила ладонь на каменную плиту со специальным углублением и подкрепила намерение магическим импульсом. Я сосредоточилась на желании, чтобы ход времени внутри сравнялся с тем, которое текло снаружи. Расфокусированным зрением уловила, как перестраиваются символы в клубке руноглифов, которые я пыталась разобрать на составляющие. Управляющий блок претерпел неуловимые изменения. Придется снова зарисовать каждый слой, сравнивать с предыдущим и выискивать различия. Но прежде следовало убедиться, что посыл сработал как надо, ведь в помещении визуально ничего не поменялось. Для проверки я использовала Синдаров. Нима вывела на ту сторону, а Нелл оставила внутри. Обоим наказала сосчитать до 100 и подать мне сигнал. Как только Эльфир выбрался в тоннель, Нелл Ринья начала отсчет. Немерни свернулся на 75-й секунде. Я подумала, что опыт провалился. Но оказалось, что с нижнего яруса подоспели твари. Синдар ушел раньше оговоренного срока, чтобы не стать чужим обедом. Получилось. Я просияла, радуясь, что сумеем спастись. Тем временем стая крисов умчалась наверх, издавая деморализующие противника вопли. Через мгновение две туши скатились по наклонному полу, словив тяжелые арбалетные болты в глазницы. Другие крисы, почуяв кровь, тут же накинулись на живых еще сородичей и устроили кровавый пир. Не успели монстры насытиться, как сами стали жертвами. К пиршеству подтянулась Габба, заглотившая самого крупного зверя целиком. Прежде я не видела, как прыгала массивная бугристая туша, занимающая пол коридора. Но монстр при такой массе оказался на удивление подвижным. Нам еще повезло, выходит, что при встрече Габбы застряли в муравейнике. Тварь одним прыжком преодолела подъем и исчезла из поля зрения. В ту же секунду со стороны зельгов, устроивших засаду, раздались стоны боли и крики проклятий, а затем полоска света исчезла. И все мы услышали гулкое «бумс», когда захлопнулись каменные створки прохода и коридор погрузился в темноту. Однако смертельная схватка на этом не завершилась. За стеной сражение продолжалось, под истошные виски и предсмертные хрипы схлестнувшихся между собой монстров, подгоняемых голодом и жаждой крови. Мороз шел по коже от разгоревшейся бойни. Впечатлительные зельги опустошали желудки. Другие молились или искали защиту у воинов. Велари крепко прижимала к себе дочерей. Они жмурились и закрывали ладошками уши. Опомнившись, что не каждый выдержит подобное зрелище, я запечатала проход. Не хватало еще, чтобы внутрь затянула шальную тварь. «Выждем еще сутки». Эрмит тяжело вздохнул. Вместе с телохранителями он держался наготове, чтобы в любой момент отразить нападение. Нилринья и Ним синхронно отступили, не скрывая разочарования. Они бы не отказались еще понаблюдать за схваткой, а то и поучаствовать, чтобы собрать трофеи. Я тоже невольно ощутила азарт битвы и закипающий в крови адреналин. Все же охотничий дух у нас неистребим. Вынужденная изоляция добавила нервозности и беспокойства за дальнейшую судьбу. Выяснилось, что магический резерв внутри ловушки ограничен. Пополнять его неоткуда, поэтому и расходовать следовало экономно. Зельги только отошли от пережитого недавно заточения в собственных подвалах, как снова оказались в ловушке. Однако люди не роптали, ведь на этот раз они были не одни. Я бы тоже с удовольствием переложила ответственность на другого человека, но, увы. Кроме меня, никто не разберется с рунами древних и не поможет Эрмиту спасти близких. Я расположилась чуть в стороне от остальных и погрузилась в расчеты. Кропотливо, стараясь не упустить ни малейшей детали, изучала объемные плетения на блоке управления. Если бы не эдетическая память, вряд ли удалось бы выявить различия, ведущие к изменению времени. На Мирельсинде действовала схожая с Землей система летоисчисления. Совпадало количество минут и секунд. Часовые механизмы тоже придумали только на магической основе. Они считались артефактами и стоили дорого. Подобные вещи приобретали аристократы как предмет роскоши. А большей части населения часы не требовались. Одаренные пользовались внутренним ощущением времени, которое никогда не подводило. А простые люди ориентировались по солнцу или пользовались общим артефактом, установленным на административном здании каждого поселения. И надо же, впервые за 3 года я пожалела об отсутствии наручных часов. Как было бы удобно расположить одни часы в тоннеле, другие держать при себе и сравнивать показания. Экспериментировать дальше без проверки бега времени за пределами ловушки я поостереглась. Периодически посматривала за стену, проверяя наличие монстров. Но они, как назло, не заканчивались. Если бы мы остались снаружи, вряд ли кому-то посчастливилось уцелеть. Сторонники Двара правильно рассчитали, что уничтожат нас при помощи монстров, когда использовали магию. Единственное, чего не предусмотрели, что мы спрячемся в ловушке древних. Полагаю, нас объявят погибшими, как это недавно случилось с кланом. Поделилась с Эрмитом наблюдениями. Что ж, они снова будут разочарованы. Процедил друг, скрипнув зубами. Совет непременно сообщит печальную новость в Академию. Продолжила я рассуждение. Боюсь предположить, что предпримет Лаэрт. Я же отговорила его сопровождать нас в этом походе. Но мы живы и обязательно выберемся отсюда. Зельг зло сверкнул глазами. А после отомстим нашим врагам так, что мало не покажется. А кого ты считаешь врагами? Простых зельгов или старейшин? Я вздохнула. Злобные старикашки поплатятся за поспешные решения, когда столкнутся с нашествием монстров, от которых не будет спасения. Крейсы способны грызть камень. Другие твари обладают такой мощью, что начнут крушить стены, как только почуют вожделенную добычу. Тихие убийцы, вроде грибных спор, просочатся в самую тонкую трещину. Я верю, что скоро к власти придут Торы, Молоты и Горны при поддержке Нальниров и остальных союзных кланов. Им известно, какая опасность поднимается с нижних уровней, и по силам организовать защиту, запастись провизией и построить укрепленные убежища. Однако в данный момент это никак нам не поможет. «Кланы могли бы действовать решительнее и не дожидаться нашего уничтожения», — буркнул Габрон. «Знаешь, я жалел поначалу, что объявил нас вольным кланом. А теперь рад, что не имею с этими предателями ничего общего». Только не тогда, когда моих людей, будто поганых крейсов, загнали в ловушку. «Ну, в этой ловушке не так уж и плохо», — хмыкнула я и легонько стукнула парня кулаком по плечу. «Мы живы, здоровы и сильны, как никогда. А скоро станем еще сильнее». Подумать только. Эрмит тяжело вздохнул и покачал головой. При нашей первой встрече я жутко злился на тебя и мечтал избавиться, чтобы не досаждал. А теперь холодею от мысли, что нашей дружбы не случилось бы, отсядь ты за другой стол. Вот видишь, не все неприятные события ведут к плохому результату. Постаралась приободрить друга. Возможно, мы оказались здесь, чтобы пройти испытание, преодолев которое обретем нечто большее. А знаешь, я тебе верю, Тай. Посмотрел на меня серьезно. Ты будто из другого мира. Благородная, бесстрашная, целеустремленная. Я горжусь нашей дружбой и бесконечно благодарен за помощь. И клянусь, что пойду с тобой в Ориентал, когда настанет время. Эрмит. Я смутилась от похвалы, но еще больше от фразы про другой мир. Догадался? Или выражение к слову пришлось? Тебе необходимо позаботиться о людях. А из того похода мы можем и не вернуться. Это не важно, — отмахнулся парень. Само собой, о клане я позабочусь. Есть еще время в запасе. Как только выберемся, подыщем подходящее место, где клан будет в безопасности. И потом, если мы не справимся с гиблой напастью, то и никто больше не сумеет этого сделать. На Мирильсинде наступят темные времена. К нашему разговору остальные зельги невольно прислушивались, обсуждали между собой. Я ощущала витающую в воздухе тревожность. Дафна с Белфордом уединились в углу и тихонько спорили. Мужчины чистили оружие и приводили в порядок снаряжение. А женщины хлопотали с ужином и готовили спальные места для ночлега. Что бы там ни творилось снаружи, а жизнь текла своим чередом. «Дафна, можно тебя?» — подозвала девушку. «Тай, ты что-то хотела?» — живо отозвала Зельга. «Послушай, ты же разбираешься в бытовых артефактах. Материала для них полно под ногами валяется. Сидеть нам тут еще сутки как минимум. Так, может, облегчим походную жизнь?» «Не поверишь, но я уже сама об этом задумывалась. Только с резервом проблема. Меня хватит на пару-тройку несложных вещиц, а после придется восстанавливаться. Открытие ловушек вытянуло много сил, да и после я помогала зарядить плитки и осветительные камни». «Тогда подумай, пожалуйста, как убрать вон ту кучу», — глазами указала на отхожий угол, откуда по всему помещению распространялись удушающие запахи. «У меня в запасах завалялся чистящий артефакт для одежды. Я поделюсь. Не знаю, правда, насколько его хватит. Такое чувство, будто магия здесь расходуется в двойном объеме». «Неудивительно», — фыркнула Дафна. «Кусок стены, на которую нанесены руны, похож на мертвый камень. Не представляю даже, какой резерв древние вбухали в создание ловушки и заставили ее работать». «Погоди, ты думаешь, наружная стена содержит мертвую породу?» «Ха, думаю, уверена в этом. Как и в том, откуда взялись камни на создание тюрьмы для магов. Алфард-Двар разорил ловушки древних. Эльфы обернули на пользу способность скальной породы к поглощению магии. Вдобавок рассеяли подавляющее воздействие на окружающих. Я прежде не задумывалась об этом, пока ты не напомнила о мертвом камне». «Поздравляю», — мрачно констатировала я. «Вы могли бы активировать ловушки, используя мою кровь, и заманить в них крупных тварей? Предполагаю, в окрестностях Эльзиора не осталось ни одной уцелевшей камеры древних? Ты сама убедилась, как быстро и безболезненно мы расправились с Гадарой. А теперь представь, как сильно обнажил защиту Зельдарина старейшина Алфард-Двар, когда сколол плиты и разрушил целостность плетений. Сама видишь, ловушки — это еще и убежище, в которых можно пересидеть опасность». «Мерзкая тварь!» Дафна опешила, проникнувшись масштабами катастрофы. В глазах девушки заблестели слезы. «А ты? Ты поможешь нам?» «Помогу. Куда ж я денусь? Но мне нужны гарантии, что кровь не будет использована для иных целей. Не горю желанием однажды очнуться и осознать, что замужем за каким-нибудь ушлым пронырой. Китана Двара за глаза хватило».